Глава 7. Погоня. Шерсть у него стояла дыбом, глаза горели, уши сбились на бекрень. Матрос сейчас вправду был похож на лихого матроса в тельняшке и без козырки. Он бросился к окну, вцепился рашпилю в штанину. Вслед за матросом вбежал человек в милицейской форме. Это был старшина Тараканов. Он схватил рашпили за локти и вывинтил его из окна. «Погодите, погодите!» — повторял рашпиль. «Что за спешка?» «Отвезти?» — сказал Болдырев, входя в этот момент в комнату. Он подошел к Васе и хлопнул его по плечу. «Ну и шустрый ты парень!» Нет, никак Вася не мог поверить, что перед ним капитан Болдырев, серый костюм, прищуренные глаза цвета моренга. «Товарищ капитан, я лошадью хотел...» «Где Курочкин?» — перебил Болдырев. «Ушел? Скорее!» Он выбежал на улицу, и Вася за ним. За забором на шоссе уже собрались любопытные. Они толпились у милицейского автомобиля, из окошка которого глядели рашпиль и батон. Два милиционера топтались около. Старшина Тараканов разгонял толпу. «Проходите!» — ворчал он. «Нечего тут стоять! Идите гуляйте!» «Собаки нет!» — досадливо сказал Болдырев. «Собаки нет! Вот история!» «А матрос-то?» — влез Вася. «Эй, матрос!» «Какой матрос?» — сказал капитан. — Тараканов, за мной! Капитан побежал по шоссе. Он обернулся на бегу и крикнул Васе. — Жди меня здесь, у машины! В одно мгновение Болдырев и Тараканов исчезли. Вася подошел к окну, из которого выпрыгнул Курочкин, и сразу увидел следы. Два каблука ясно отпечатались на рыхлой земле. — Нюхай, матрос, нюхай! — сказал Вася и ткнул матроса носом в следы, но тому не очень-то хотелось нюхать подоконную ерунду. Вася сам хотел было встать на колени и понюхать следы, чтобы вразумить матроса, но тот побежал к забору и нырнул через дырку в соседний сад. «Куда ты?» — закричал Вася. «Стой!» — и побежал следом. Он махнул через забор и, топча какие-то укропы, побежал по чужому саду. «Куда же он?» — думал Вася, торопясь за матросом. «Неужели по следу?» И тут Вася увидел, что за забором, прячась и приседая, бежит какой-то человек. Полосатая тень мелькает между штакетин. Вася продрался через заросли жасмина, потом запутался в малине и, наконец, очутился на узкой травяной улице, с обеих сторон закованной заборами. Ни матроса, ни человека, что мелькал в штакетинах, не было видно. Вася пробежал немного вперед и выскочил прямо к закусочной «Кооператор». Шоссе перед закусочной было пустынно, сизые клубы дыма выплывали из-под расписных навесов, а за дымом виден был матрос, который жарил прямым ходом к станции. Подбежав к платформе, матрос поднялся по ступенькам и сразу направился к кассе. Он шмыгнул в стеклянную дверь, покрутился там внутри и выскочил обратно. «Ну!» — крикнул Вася, подбегая. Матрос почесал за ухом, подмигнул в сторону кассы. Вася глянул сквозь стеклянную дверь и сразу увидел Курочкина. Тот читал расписание, заложив руки в карманы.